Глава 32. Придвинула к себе книгу и забрала руку у Наля. «Наль, нам надо поговорить!» В кабинет зашел Рансу. «Я пойду к себе», — с радостью выскочила оттуда. Практически бегом добежала до комнаты, воздуха не хватало. Приоткрыла окно в спальне, вдыхая морозный с улицы. «Наверное, все же надо прогуляться, по лавкам, например, или для начала в парк возле дома». Положила книгу на столик и посмотрела на Кати. «Я прогуляюсь, проводи меня до двери». Начала раздеваться, быстро скинула одежду и, обернувшись, подошла к выходу из комнат. Кати приоткрыла дверь, испуганно глядя. Бедный ребенок, привыкла всего бояться. Подошла и, приподнявшись на задних лапках, потянулась к ее лицу. Она наклонилась, а я облизала ее. Она робко дотронулась до меня, потом осмелела и погладила. Опустилась на лапки и выскочила в проем. Кати поспешила за мной, едва успевая открывать двери. Перед входной немного застряли. Дворецкий стоял на страже. Он хмуро нас осмотрел и сказал, что холодно на улице. Пришлось сделать вид, что собираюсь его укусить. Зарычала и, оскалив зубы, шагнула к нему. Он отступил с непроницаемым лицом, пропуская меня. Рванула сразу в парк. Услышала птичий гомон. Проснулся инстинкт, и я побежала на звуки. Пернатые были не пуганые или наглые, они просто перелетали с места на место, не подпуская меня, но и недалеко. Я злилась и уже тявкала на них, они в ответ начали огрызаться. Напомнили земных ворон, наглые, не боятся. Одна из них подлетела со стороны моего хвоста и попыталась клюнуть. Я разозлилась и, резко развернувшись, подпрыгнула, схватила ворону на взлете. Убивать не стала, прижала к земле и слегка прижала зубами за голову. Стая явно заволновалась, и тут до меня дошли отголоски их эмоций. Они полуразумны, испугались и просят не убивать собрата. Я пожевала для острастки всех эту птицу и откинула от себя. Она испуганно полежала немножко и, подхватившись, взлетела. Рыкнула на них и побежала рассматривать территорию нашего парка. Нашла в корнях дерева небольшое углубление и улеглась в него. Положив морду на лапы, рассматривала парк. Дерево росло на возвышении, и с него была видна почти вся территория. Лежала и думала, как же дальше, что делать. Мысль, что в этом мире еще есть рабы, тоже не давала мне покоя. Вспомнила Адриана. Я так и не спросила, как он там. Наверное, увел к себе в замок одну из девушек. Видений с ним не было, возможно, из-за его черной ауры. Пригляделась к темному пятну, бежавшему по дорожке, и оскалилась в улыбке. Марк потерял меня. Он остановился возле перьев, рассыпанных на месте, где я трепала птицу, понюхал и помчался дальше, разыскивая меня. Ворвался в мое укрытие и, облизав меня, улегся рядом, грея и закрывая от ветра, который начал задувать. Мы полежали еще немного, и Марк подпихнул меня под бок. И поспешили домой. Темнело, и метель набирала обороты. Подбежав к двери, я поскреблась, она распахнулась, открытая дворецким. Обтряхнули мех от снега и поспешили в свои комнаты. Кати меня ждала, тут же начала одевать к ужину. Валери. Как только мы остались одни, позвали Власена. Этот вопрос уже сейчас надо решать. Времени у меня мало, появился бог и буркнул вместо приветствия. Это касается Куле. У нее 4 мужа, будут проблемы. Пытался объяснить Марк. Давай я посмотрю, что вы там надумали, так быстрее. Положил руку на висок ему и заглянул в глаза. Ну что тут сказать еще, вы правы и в принципе все как надо. Судьба уже вас услышала, а я подскажу кое-кому решение. Да и в ваш мир, как только его вскроют извне, и путь будет свободен, добавлю кое-что от себя. Миг и исчез. Разрешите? Мальчик-слуга заглянул в гостиную. Леди Куле ушла гулять в парк, обернувшись. Я схожу с ней. Скинул одежду Марк и выскочил за мальчишкой. Тот открывал двери перед песцом. Марк, я хочу прогуляться по городу, заглянуть в лавки. Не хватает женских мелочей, да и одежду бы добавить. А увидев, как потемнело лицо у Марка, немного, по мелочи, я подумала, вдруг денег настолько мало, что траты ни к чему. «Давай чуть позже». Марк обнял меня. «Хорошо. Было еще время до ужина, и я стала читать книгу». «Куле, ты можешь меня выслушать? Это касается Адриана». Присел рядом Марк. «Зачем? Узнать, как он счастлив или какая я дура?» Гнев накатил внезапно. Кажется, я начинаю отходить от этого странного оцепенения. «Это не так». Я бы хотел, чтобы он сам тебе рассказал, но это сейчас невозможно. Что конкретно не так? Объясни. Закрыла книгу, понимая, что читать бесполезно. Я-то уже вычеркнула этого демонического дракона из своих мыслей. Зачем мне что-то еще о нем знать? Девушка, которую он держал в руках, внучка его сестры. Да и просто растерялся, поняв, что рот не прервется. «Значит, я виновата. Придумала то, чего не было, из-за этого попала в передрягу». Психанув, ушла в спальню, хлопнув дверью. «Кругом виновата. Поняла не так, свалилась не туда, сделала не то». Оставила на столике лист с несколькими словами и быстро оделась и ушла порталом в хижину.